Глава 13. «Ты ничего больше не слышала про Мэг?» — спросила Фиби у Оливии, когда вернулась домой на следующее утро. «Я никуда не выходила», — ответила та, — «и в доме тоже ничего не знают, хотя кто-то, кажется, говорил кому-то, что дела у нее плохи». «Что ж, значит, я должна немедленно пойти к ней», — решила Фиби. «Пойдешь со мной?» «Ох, я занялась одним переводом с латыни и сейчас остановилась на самом интересном месте. Может, я приду позднее, и мы там встретимся?» «Как хочешь. Я думала, ты не прочь прогуляться». «Немного погодя, ладно? Не сердись». Оливия коротко поцеловала, как клюнула подругу. Поднявшись на цыпочки, чтобы увидеть себя в зеркале и приладить новую шляпку, Фиби не узнала собственных глаз. В них еще словно горел отсвет вчерашней ночи, проведенной на узкой солдатской койке по соседству с десятком, если не больше, посторонних мужчин. И в самых безумных мечтах не могла она вообразить, что такое может случиться с ней, что Кейт решится на это. Улыбнувшись самой себе, она вышла из комнаты, спустилась в холл. Ноги невольно привели ее к дверям кабинета мужа. У нее не было к нему никакого дела, ей просто хотелось его увидеть. Она подняла уже руку, чтобы постучать, но тут до нее донеслись голоса. Никогда в жизни, насколько помнила, она не подслушивала у дверей, но сейчас... Будто что-то толкнуло ее к замочной скважине, откуда в полутемный коридор проникал лучик света. «Вчера вечером, — сказал Кейта, — мы в штабе обсуждали положение на западе страны. Твои сведения о том, что по этому поводу говорилось на Королевском совете, были бы весьма кстати, даже если они не слишком точны». В ответ она услышала голос. «Насколько я знаю, их тревожит то, что западные графства готовы выступить на стороне парламента. Поведение командующего королевским войском наносит там больший ущерб, чем тысячи солдат противника. Сэр Ричард самоуверен, деспотичен и никого не хочет слушать». «Да, мы знаем об этом. И что же король собирается предпринять?» «Полагаю, отзовет сэра Ричарда. И заменит его на...» «Думаю, на Хоптона», — ответил Брайан после недолгого молчания. «Вот как». «Мой ответ удовлетворил вас, сэр?» — снова помолчав, спросил Брайан. В его голосе была чуть заметная ирония. «Ты должен понять наши колебания», — произнес Кейта. «Требуется некоторое время, чтобы переварить все, что ты сообщил». «Я наберусь терпения, сэр, и буду жить надеждой, что вскоре вы окончательно убедитесь в моей искренности и сумеете уверить в ней других». К ужасу Фиби дверь подалась, и она еле успела отскочить. В коридор вошел Брайан, взгляд его упал на Фиби, замеревшую в неловкой позе у стены. «Так-так», — проговорил он, — «ушки на макушке. Услышали что-нибудь интересное для себя?» Больше всего Фиби боялась, что сейчас выйдет Кейта, и потому быстро пошла к лестнице, увлекая за собой Брайана. Остановившись там и положив руку на перила, она перевела дух и спросила, не считая нужным отвечать на его насмешливый вопрос. «У вас серьезные дела с моим мужем, сэр?» Брайан ухмыльнулся. «Похвальное любопытство. Хотите все узнать о своем супруге? Но понравится ли ему это? Однако нет нужды слушать у двери. Я готов поделиться с вами всем, что вас интересует». «Я хочу знать лишь о том, что может угрожать Кейту, причинить ему вред. — О, вы правы, Фиби, от него самого вам никогда этого не узнать. Он из тех, кто полагается только на себя.